отрицание самых глубинных религиозных чувств, имевшихся у всего крестьянства. Нет, крестьянство должно было согласиться. Возможно, неохотно, но согласиться они были должны на новый порядок, если желало восстановить когда-либо стабильность. Вероятно, ни для крестьян, ни для пастухов было невозможно бесконечно оставаться благородными на пустой желудок. Ну и тогда, когда, наконец, мне стало ясно, каким образом был осуществлен этот фокус, я находил это решение разрушительным. Я рассматривал это обесцененье, возможно, неизбежное, но, тем не менее, обесцененье древней системы мировоззрения, которая в течение столетий основывала свою эффективность на свойственной ей красоте идей. Теперь же я осознал, как, объявив себя потомками планет, воины сумели ворваться в эту систему. Планеты отличаются от звезд своей способностью к движению. Объективно от планет, а следовательно и от их земных потомков, нельзя было ожидать такой же привязанности к позиционному императиву, как от потомков звезд. Просто в естественном порядке вещей было то, что воины имели право перемещаться на любые территории, которые выбирали, точно так же, как планеты вольны блуждать среди звезд. Планеты, в конце концов, являлись пастушскими кочевниками неба, пастухами звезд. Реальность этой концепции отражена в этнографической записи. В отличие от крестьянства, которое обладало очень большим числом родословных уак, по одной на каждую айлью, у касты воинов имело сравнительно мало родословных уак. Воины Париакаки, например, занимали земли в двух провинциях Уарочири и Чакли-Ямама, хотя претендовали на происхождение от одного божественного прародителя. Ариага обнаружил распространение такой же модели во всех центральных Андах. Лькуассес, убийцы лам, являясь пришлыми, обладают меньшим числом уак. В процессе завоевания обширных областей и внедрения нескольких своих семейств в каждую общину воины поддерживали связи родства на больших территориях, основанные на происхождении от единого планетарного божества. Потомки планетарных божеств требовали прав на Землю, обращаясь за помощью к небесной аналогии. Они перемещались на земли коренных народов точно таким же образом, каким планета перемещается в какое-то созвездие. Вследствие этой стратегии воины были обязаны вести себя так, будто они являлись иной разновидностью самого крестьянства. Иными словами, истоки происхождения от планет сформировали основу для образования в Андах отдельных классов людей. Так, этноисторические данные показывают, что крестьянину-мужчине было запрещено жениться на дочери из касты воинов. Эта стратегия позволяла продолжать вести происхождение только по мужской линии, сохраняя тем самым земли и власть, захваченные воинами в ходе завоевания. Взаимные браки с крестьянством могли привести в конечном счете лишь к растворению касты воинов, хотя у Арии и кануло в лету, классы остались. Такое манипулирование андской космологией в приспособлении к наступлению войны содержало в себе еще один, пока не затрагивавшийся элемент, который был совершенно беспрецедентным и которому было суждено навсегда изменить характер жизни в Андах. Внедрение военной силы в обычную жизнь сопровождалось аналогичным и одинаково сильным внедрением силы в традиционные направления космологических представлений. Характер территории, по которой шагало это насилие, столь сложен, что даже в наш век, когда повсеместно происходит обесценивание языка, трудно воспроизвести размеры причиненного ущерба. До пришествия войны космологическое знание в Андах было формой духовной пищи. С начала века Виракочи, около 200 года до нашей эры, в жизнь Анд вошел не только беспрецедентный уровень астрономического знания, но и систематическое культивирование великой идеи, что в макрокосмической модели небес человечество может посредством терпеливого наблюдения и почтительного созерцания осмысливать характер тех законов, утверждение которых на земле могло бы привести человеческое общество в гармонию с Господней волей.